Глава третья. Погружение на первый горизонт вышло обыденным. Воспользовались способом Лоос, менее зрелищным, но в то же время гораздо более медленным. Серые зыбкие тени отрисовывали вокруг нас обстановку биолаборатории. Непривычно было видеть геометрически четкие линии, то тут, то там, встающие на пути и не препятствующие нашему перемещению по горизонту. Глаз зацепился за еще одну деталь. Струны. Их не было. Куда бы я ни посмотрел, даже намека на лазурный отблеск. Лишь яркое свечение в теле Альвы. Ее средоточие веселым маячком развеивало тоску астрала. На контурах ложемента Р-капсулы тело Гергудрун было почти неразличимо. И лишь жалкая тлеющая искорка на месте средоточия. Я попытался рассмотреть в груди свой источник маны и тут же зажмурил глаза. Ух ты, синью резануло так, что я почти физически почувствовал боль, словно вспышка электрической дуги перед самым носом. «Осторожнее, Эс, разглядывать средоточие стоит только с уровня второго горизонта, иначе рискуешь временно ослепнуть», — голос богини в астрале звучал несколько приглушенно. «Значит, погружаемся во второй. Здесь, кроме бликов и серой хмари, ничего не увидим. Резонно, мой Альф. А мы не провалимся сквозь полстанции?» «И, кстати, по логике, мы должны были это уже сделать на первом горизонте. Он же искусственный, как и любые стены». «Не знаю, Эс, мертвый дом очень странен. На всем его пространстве нет ни одной струны или свободного узла средоточия. Рискну предположить, что материал, из которого изготовлены плиты, не пропускает ману. Но это невозможно. По крайней мере, я этого до сих пор никогда не видела». «Впервые, говоришь?» «Что ж, примем к сведению. По крайней мере, это позволяет нам без особых трудностей перемещаться по горизонту. Посмотрим, что будет на втором. Давай». Я, помня наше путешествие по недрам цитадели, крепко взял за руку Лоос. В прошлый раз королева воспользовалась каким-то особенным средством передвижения. Пространство вокруг нас медленно стало темнеть. Появились черные клубящиеся воронки, при взгляде на которое начинало подташнивать. Но, вопреки ожиданиям, ступни не потеряли твердой опоры. Лишь поверхность под ногами стала какой-то вязко-упругой. Но передвигаться это не мешало. Я попытался дотронуться до основания ложемента, на котором на втором горизонте тело Арчанки почти не угадывалось. Пальцы почти не встретили сопротивления, лишь легкое жжение в области запястья. А вот слабая искра на месте средоточия выглядело здесь совершенно иначе. Больше всего это походило на вязание. Да-да, кусок полотна, связанного из струн, спутанных, местами разорванных, с неравными или затянутыми петлями. При взгляде на этот медленно колыхающийся кусочек возникло неприятное чувство нарушенной гармонии. Я осторожно, инстинктивно смежив веки, посмотрел на свое средоточие и облегченно открыл глаза. Яркое свечение струн было довольно терпимым. Рисунок петель строгим и несколько другим. Он складывался в пересекающие друг друга три концентрические окружности, симметричные одному центру. Все петли были без разрывов, ровные и мерцали одинаково. Хм, значит, так выглядит здоровое средоточие. А как у Лоос? Повернись ко мне лицом, моя Альва. Хочу рассмотреть твое средоточие. «Что ты задумал, Эс?» — мне показалось мелькнувшая в голосе Ло тревога. «Ничего безумного, моя Альва. Всего лишь хочу сравнить». И точно. Рисунок средоточия королевы был совершенно другим. Это тоже были петли и симметричные узелки, но сложнее, гораздо сложнее. Фигура ткани была не плоской, а объемной, в несколько слоев. Идеальные ряды петель выстраивались в шестиугольник, чем-то смутно напоминавший звезду Давида. Синие и голубые полоски чередовались от периферии к центру, создавая ощущение ритмичной пульсации. Да тут, чтобы разобраться только в числе и порядке петель, уйму времени убить надо. Я знал, о чем говорил. Когда-то считавшееся мной совершенно бесполезным детское увлечение вязанием, изученное просто наспор, в упрямом противостоянии с бабушкой, светлой Ириной Сергеевной, неожиданным подспорьем всплыло сейчас из памяти. Над средоточием Лоос поработал настоящий мастер вязания. Снова переключился на свое плетение. «Да, проще, заметно проще. Что же оно мне упорно напоминает? Ага, амулет трех сестер. Хм, логично. Первые шаги в этом мире я как раз и начал с общения с этими прекрасными богинями. Да и магия жизни всегда была в основе ключевых умений». Я присмотрелся повнимательнее. На одном из кругов по краю шла вязь колоскового рисунка, значительно более темного оттенка, чем другие нити. Я попытался взглянуть на средоточие, немного рассеяв взгляд, и картина открылась совершенно с иной стороны. Все полотно окружал волнообразный узор едва видимых тонких струн, облекая три окружности волнообразным венчиком светлой голубой текстуры. Что же? Стоп. Магия разума и магия воды? Это что же получается? По рисунку средоточия можно вычислить примерную маговооруженность конкретного индивидуума? А чего тут удивляться? Это же очевидно. Код каждого умения индивидуален и, скорее всего, зашифрован в рисунке плетения средоточия. Так, а что у нас с рисунком Гергудрун? Два больших разрыва, будто даже разреза, текс. Рисунок проще моего, в один слой, без всяких ажурных плетений. Блин, да это же ленивые жаккарды. Я их в первый же месяц научился вязать. Так, не будем торопиться, а по кромке что? Английская резинка. Ох, бабуля, знала бы ты. Ты чего так возбудился, Холиэн? Твое средоточие увеличилось вдвое и светится, как сумасшедшее. Лоус придвинулась вплотную. Мне кажется, моя Альва, я догадываюсь, как помочь Гергудрун. Видишь повреждение в рисунке ее средоточия? Я могу не только повторить этот рисунок, но и восстановить его. Но нужен какой-то инструмент с тонким концом, как у спицы или крючка. Очнись, Эс, струны — это не пряжи и не веревки. Это ткань маны. Ты собрался простыми спицами починить средоточие? Здесь, в астрале? А почему бы и нет? Именно здесь, на втором горизонте астрала, где пластичные материалы, где керамопластик из прочнейшего материала превратился в баблгам. Почему я не могу взять, например, любой металлический предмет и изменить его форму? Твоя наивность поражает, мой Альф. Отчаяние часто порождает несбыточные мечты. Лоус нежно взяла меня за руку. Нет, я грубо вырвался. Надо пробовать. Нельзя отступать. Ох, упрямый, смотри. В руке богини появился изящный стальной стилет. Пальцы ее засветились, окутываясь лазурным сиянием. От средоточия королевы потянулись тонкие струны маны. Несколько мгновений, и контуры ножа потекли. Истлела, рассеявшись в дым, рукоятка. Сталь клинка засияла золотистым светом и рассыпалась сотней искр, оставив ладони Альвы пустыми. Ни один клинок не устоит против жадного дыхания астрала. Я сунулся в инвентарь. Ключи матери и сына? Артефактное оружие, не раз спасавшее меня в бою? Нет, я пока не готов им пожертвовать. Погодите-ка. Ящик с инструментами. Скальпель, игла, нить. Попробовать с иглой? Ведь эти инструменты тоже артефактные. Да еще какие. Жалко будет, но не так. Да и ради Гудрун. Эх, где наша не пропадала? Наша пропадала везде. Лоска, что там делать надо? Эс, представь, что тянешься к своему средоточию. Мысленно вытягиваешь струну и как будто наматываешь ее на предмет, который хочешь изменить. Понял. Я зажал между указательным и большим пальцем левой руки иглу. Минуты три пыхтел до молоточков в ушах. Злость нарастала вместе с безуспешными попытками, как вдруг руку окутало зеленоватое свечение. Полыхнули руны предплечья. Случайно активировал умение «мертвое мертвым, живое живым». И понеслось. Я почувствовал, как в груди стало нестерпимо горячо. К игле устремились сразу несколько струн. Непроизвольно дернув плечом, я спровоцировал закручивание их вокруг артефакта. Игла нагрелась, и я подушечками пальцев почувствовал податливость металла. Перевернул, почему-то боясь, что металл, как воск, зальет мои пальцы. Но нет, игла ярко засияла. Я представил, как она вытягивается, и на конце появляется небольшой крючок. Есть. На ладони лежал тонкий стальной крючочек с небольшой ручкой. Внучатый племянник того самого, бабушкиного. Но маленький, зараза. А если обратно? Минута, и артефакт снова стал иглой. Несмотря на царящий в астрале холод, мне показалось, что я весь жарко пылаю. Только что я сотворил немыслимое. изменил конфигурацию артефактного иномерного предмета. Это надо всесторонне обдумать. Но сейчас не время останавливаться. Руку все еще окутывало зеленоватое сияние умения. Одно я твердо доказал. Метаморфоза артефакта обратима. Так чего тянуть? Скальпель, средоточие, струны. Огонь в груди на этот раз просто разрывал. Может, это потому, что предмет крупнее? Так, ну-ка, если... Опа! В руках я держал две спицы. Конфигурацию выбрал небольшую. Типа чулочных с крючочками на одном из концов. Поработают у меня и вспомогательными. Лоос, молча наблюдавшая за моими манипуляциями, тяжело вздохнула. «Удача любит тебя, мой Альф, я начинаю завидовать тебе». «Ну-ну, Лоска, упаси рандом от зависти богов, я просто хороший ученик». «Демиург с навыками конструктора», — едва слышно прошептала королева. Я уже не слышал или не придал значения. Руки сами и потянулись к средоточию арчанки. Аккуратно попытался поддеть крючком один из концов оборванной струны. Мана-нить неловко соскользнула. Чёрт! Ещё раз! И ещё! Какая же ты скользкая козявка! Тут я заметил, что зеленоватое свечение с левой кисти переползло на кончики пальцев и далее по спице устремилось к нити. Едва зелёная и лазурная струны соприкоснулись, вторая словно приклеилась к кончику крючка. Бинго! Почти не дыша, я стал набрасывать петли, стараясь максимально воспроизводить рисунок плетения. Интуитивно понял, что если на кончике зеленой нити свести две лазурные, то они склеятся. Спицы в ладонях раскалились так, что я скрипел зубами, но вязал и вязал дальше, чувствуя, что если брошу, все придется начинать заново. Что-то мелькнуло рядом с Лоос. Чей-то крик потонул в гулком и вязком мраке астрала. Потом рядом появилось лицо Альвы. «Не останавливайся, Эс! Инфа делает все, что может, но у тебя всего несколько минут!» Словно сквозь сон услышал я. А в голове зудит почему-то дурацкая присказка из детства. «Петелька-крючочек, петелька-крючочек, петель...» «А-а-а!» Меня затрясло. Спицы раскалились так, что, показалось, прожгут кожу до кости. «Вот все, еще одна и... все!» С трясущимися, как у эпилептика, руками я отшагнул от тела арчанки. Полотно снова было единым целым, а свет средоточия разгорался все сильнее и сильнее. «Уходим, Эс!» Чьи-то сильные руки подхватили меня под мышки и буквально вытащили... непонятно куда. «Какой яркий свет!» Я позорно теряю сознание. «Эх, Лоска, не то что коня на скаку, глупого квартирона из бездны астрала. Моя Альва». Кто-то с упорством садиста хлестал меня по щекам. Удары были размеренными и не столько болезненными, сколько довольно неожиданными. Я попытался разлепить веки и осмотреться, так как в ушах стояла ватная тишина. Надо мной нависало перекошенное лицо инфы, что-то кричавшее мне в лицо. Рядом появилась растрепанная голова Лоос. Я потряс головой, силой хлопнув себя ладонями по ушам, предварительно раскрыв рот в богатырском зевке. И тут же на мгновение голову прострелила резкая боль. Я заорал, и, слава рандому, слух вернулся. «Рёбаный урод, очнись! Остановка сердца, Гудрун умирает!» Долетел до меня обрывок фразы, уже хрипящий от крика Шаранг. Я растер лицо ладонями. «Сколько времени прошло с остановки?» Постарался я спросить как можно спокойнее, постепенно возвращаясь в действительность. «Эр-капсула заводит ее уже в четвертый раз». «Я не знаю, что делать. Переводить на искусственное дыхание и кровообращение?» «Не надо. У меня маны хватит на возрождение. Помогите подняться». Странно, по телу разливалась чудовищная слабость. Лоус подставила мне плечо. «Мой Альф, держись. Мне кажется, что для восстановления средоточия ведьмы ты использовал часть своих струн. Теоретически я предполагала, что так можно, но практически такого никто не делал». «Даже боги!» Странно было слышать в голосе королевы темных растерянность и благоговение, что ли. «Ты что-то путаешь, Ло. Я лишь соединял разрывы, вплетая нити ее собственного средоточия. Ладно, не время. Я услышал механический звуковой сигнал со стороны эр-капсулы. Вот, Эс, снова фибрилляция желудочков и начинающийся отек легких. Усталый голос Шаранг озвучил непонятное мне пока показания приборов на капсуле. Да иду, уже иду. В этот раз активация рунной карусели прошла с трудом. Мешала нарастающая головная боль. Я стоял у предварительно откинутой прозрачной крышки R-капсулы. Кто ее знает? Может, местные материалы, способные экранировать магию? Не хотелось бы профукать заклинание впустую. Кладу руки прямо на грудь арчанки. Зеленое свечение стекает по левому предплечью и смешивается с потоками странных жидкостей внутри капсулы, без каких-либо проводов или трубок, питающих тело ведьмы. На ее животе, руках, бедрах и шее начинают золотом разгораться контуры рунных татуировок. Мысленно возношу молитву великому рандому и активирую возрождение. И зажмуриваю глаза. От яркого света, бьющего отовсюду, в голове словно бомба взрывается. «Где я? Эскул?» Я смотрел на лицо арчанки, тревожно морщивший лоб. Потрескавшиеся губы Гергудрун шевелились, тихо произнося слова. «Я, Гудруша, все хорошо. Ты среди друзей». Я решил скостовать еще раз регенерацию и очищение. Не нравилась мне эта слабость ведьмы. После возрождения она должна скакать, как кузнечик, а тут... «Эй, Квартирон, не надо трогать мою грудь. Что за воспитание, Холиен? Едва увиделись, и ты снова за свое». Улыбка обнажила клыки арчанки. «Мы волновались за тебя, зеленая». Рядом встала Лоос, откинув упавшую на лоб прядь черных волос. «Пришлось немного поссориться с Ковином». «И ты здесь, темная», — оживилась Гергудрун. Чувствовалось, что с каждой минутой силы к ней возвращаются. «Ковин вправе был лишить меня силы, ведь я не убила князя, да еще и помогала темной. Дроу не в чести в цитадели, чтобы ты знала». «Я уже поняла это, ведьма, и больше не буду наивно просить освободить от проклятия мой народ. Я больше вообще ни о чем не буду просить, Ковин. Точнее, мы не будем просить, только требовать. Пока ты бока отлеживала, в мир пришла новая сила». Гудрун пристально посмотрела на богиню и медленно села на ложементе, категорически отвергнув помощь суетившейся около нее инфы. «Это он-то сила?» Гудрун, криво улыбнувшись, кивнула в мою сторону. «Да, ведьма, Эскулап Холиен, бессмертный Квартирон, твой ученик, первый среди равных, и мой альф». Последние слова темная королева произнесла, тихо опустив глаза. «Дождалась, значит. Ох, и наплачешься ты с ней, грандмастер!» Гудрун вдруг одним слитным движением выскочила из капсулы и приземлилась на пол, ловко спружинив ногами. «Интересное жилище у вас, друзья!» Она бросила короткий взгляд на улыбающуюся инфу, во все глаза смотрящую на обнаженную и ничуть не смущающуюся арчанку. «И интересная помощница у тебя, мастер Холиен. У меня в голове тысяча вопросов, Эскул». Ведьма вдруг слегка наклонила голову, будто прислушиваясь к себе, поднесла ладони к груди, замерла и расплылась в радостной улыбке. «Как? Кому? Как тебе удалось, Квартирон?» «Случайно, Гудрун. Вот не поверишь, просто полез разобраться с твоим средоточием и... повезло, наверное». Я пожал плечами. Подробности рассказывать было лень, устал жутко. Из второго горизонта, куда я его отвела, он вошел в соприкосновение со средоточием и связал разорванные нити, восстановив твой рисунок. Там, где не хватало струн, он вплетал свои. Лони утерпела, выдав меня со всеми потрохами. Я думала, что это невозможно. «Правда? Руками связал струны?» Взгляд арчанки был напряжен, но она продолжала удивленно улыбаться. «Нет, мастрес, вот этим». Я протянул ведьме свои спицы-крючки. Та посмотрела на них с суеверным ужасом. «Спрячь, Холиен, и никому не показывай. Инструмент у конструктора — одна из самых редких вещей в этом мире. У каждого он свой. Твой — созидающий. У конструктора Ковина — разрушающий. Не дай подгорной в цитадели узнают о нем». «Накажут?» Теперь моя очередь была улыбаться. «Это не шутки, Эскул». Арчанка шагнула вплотную ко мне. «Ты станешь врагом Ковина!» «Опоздала, Гудрун!» «Ладно, давай, Лоос отведет тебя в твою каюту, накормит и расскажет подробности, а там уж ты сама решишь оставаться с нами или идти своей дорогой. А ты? Гергудрун положила мне руку на плечо. А мне надо спешить в поселок Долины Справедливости. Сидеть и ждать, пока Верховная выяснит, куда пропали ее виндикты, по меньшей мере неконструктивно. Последую совету отца одного великого воителя из моего мира. Это какому? Инфа не сдержала любопытства. Разделять и властвовать, Шаранг. Разделять и властвовать. Пошли, поможешь мне собраться. Не будем подругам мешать сплетничать о великом квартироне из Варагона. Ну вот, пошел сыпать неуклюжими шутками. Верный признак смущения. Да, Ло, Альвочка моя ненаглядная, найди одежду подруге. Не то дай ей волю, она так и будет слоняться по станции, одетая только в свои рунные портаки. Мастер Холлиен, а... Инфа по дороге к термодинамической лаборатории не уставала донимать меня вопросами о процессе восстановления средоточия. Так, космодесантница, отставить донимать первого. До утра осталось всего ничего, а мне еще золото у базилевса забрать надо и отдохнуть хоть часок, да ману восстановить, ведь почти до донышка расколдовался, башка просто разваливается. Хорошо, хорошо, дядя Артем, последний вопрос можно? Что с тобой поделаешь, валяй. А как звали того воителя? Какого? Я оторопело уставился на инфу, занятый в мыслях планами на перспективу. Ну, того, который разделяя властвы. А, да, Саша Македонский. Это его папаша. Кажется, Филий звали. А может, и врут люди. Ты это, голову себе всякой херней не забивай. К моему возвращению вместе с Лоос разберите весь процесс восстановления по полочкам. Чует моя душа. Пригодится нам еще это умение. А повторять процесс лучше всего с учетом всех допущенных ошибок. Ну что, господа фальшивомонетчики, как дела с наличностью? Мы с Инфой ввалились в термодинамическую лабораторию в самый разгар творческого спора между Редиером и Базилевсом. Голос моего деда был слышен еще из коридора, перекрывая гул и свист стравливаемого охлаждающей системой воздуха. Открытая дверь шлюза объяснила отсутствие звукоизоляции. «И чего это у вас все нараспашку, а, мастера?» «Привет, Артем!» Дед устало присел на какой-то ящик. Вася же, не отрываясь от прибора, похожего на перископ подводной лодки, пробубнил. «Все спешат, всем подавай все и сразу. Тут люди в поте лица, не смыкая глаз, вкалывают». «Чего это с ним?» — спросил я деда, кивнув на Васю. «Да достали его. Как на совете мы упомянули про физиологический доспех, так народ и повалил. Да все с претензией на эксклюзивность. Астра с Руной, те вообще эскизы притащили и описание на 3 страницы, будто мы с Васей кутюрье на выезде. Даже Сим вроде и по делу зашел. Во, гляди!» Дед показал мне левое предплечье, охваченное знакомым браслетом коммуникатора. Типа побеспокоился о нас, в первую очередь обеспечил связью. Намекнул жучара, мол, и вы не забудьте про мою броню. «Артём, ну это же ни в какие ворота, у нас же не 10 рук». «Ну, терпите, мастера, не поддавайтесь. Востребованность — это такой товар. Не мне тебя, дед, учить. Ежели что, разрешаю валить на первого. Приказано, мол, обеспечить более важные заказы. Тем более, что это так и есть. Мне утром в поселок портироваться. Надо бы золото, сколько получится, взять». «И что, даже не надавишь авторитетом, чтобы тебя броней в первую очередь обеспечили?» Базиль оторвался от перископа. «А зачем? Чего спешить? Всему свое время. Я, если видишь, и без коммуникатора пока обхожусь». «А первый-то у нас сама скромность, а?» Дед подмигнул Базилевсу. «Не переживай, Скул. Наклепали мы тебе 600 000 золотых. Вон, в углу мешки. Фирма. Правда, для скорости пришлось все гномьей чеканки делать. Извини. Зато всего 60 с хвостиком килограмм. Твой инвентарь выдержит. Следующую партию уже разнообразить будем. Ну и состарить бы не мешало для конспирации. А эти все навёхонькие, так что трать аккуратно. Я со своими перемешаю, там с 10 000 еще. Менее заметно будет». «А что вы в перископе высматривали, мастер Базилевс?» Любопытный Шаранг, золотая тема была скучна. «О, девочка, хочешь посмотреть? Рождение керамопластовой брони — настоящее чудо!» Вася вскочил и нетерпеливо повел девушку к перископу, где они и застряли на добрых полчаса. «Выглядишь измотанным», — вроде бы попенял мне дед. «Дела целительские», — махнул я рукой. «Попить есть чего?» «Попить или выпить?» — оживился дед. Я задумался на секунду. «А и выпить не грех. Есть что отпраздновать». «Да? И что?» «Вытащили Арчанку из комы». «Да ты что? Силён!» «И как вышло?» «Ло помогла. Работали из астрала. Не поверишь, бабушкина наука по вязанию пригодилась. Оказывается, структура средоточия — это рисунок вязи струн манопотоков. Вопрос был только в инструменте, но я на ходу и слепил». Я протянул деду свои спицы. «Хм, знакомый металл». Редьер вертел в огромных ладонях новоиспеченный инструмент. «Неужели свой артефактный медицинский инструмент не пожалел?» «Опасался, конечно, но я вначале на игле попробовал. Да и потеря не безвозвратная. Свойства второго горизонта позволяют передать любую форму». «А вот это интересно. Надо будет потом пару экспериментов провести. Попросишь Лоус меня в эти горизонты сводить?» «Не вопрос, дед. Моя Альва все сделает в лучшем виде». «Эх, Тёма, прикипела к тебе королева. Что ж ты делаешь, засранец? У тебя жена Тин есть». «Не ругайся, дед. С Ло у нас все честно. Ни она, ни я ничего не скрываем. Думаю, со временем у нее это пройдет. Новый мир и чувство благодарности и признательности к тому, кто подарил ей новую жизнь, вряд ли породит настоящее чувство. Хотя ты прав, чувствую себя полным, но пока держусь. Тем более, что грех такую помощь отвергать. Надеюсь, она все же встретит своего князя Дроу или молодого бога». «Да, ты ее не обижай, Тёма. Если бы ты видел со стороны, как она смотрит на тебя, какой там князь, какой Дроу?» «Ладно, дед, а можно мне тоже на синтез брони глянуть? Любопытно же». «Можно. Да, кстати, Базиль тут кое-что предложил. Мы для золотых монет фаберариум тестировали. Ну, прибор, в котором происходит холодная формовка цельнометаллических предметов. Потрясающая вещь, скажу тебе. Даже школьник после прочтения инструкции справится. И вообще, предки здорово продвинулись в технологиях. Конечно, ремонт таких агрегатов даже симка не по плечу. Но чтобы сломать любой из них, нужно очень постараться или вовсе быть неандертальцем». «Так что там Вася придумал?» «Вот какое дело. Пока наша Мата Хари, Валькирия Рунгерт, наводит мосты и собирает оперативную информацию о других бессмертных, не кинуть ли нам клич по всему цивилизованному небытию хотя бы на этом континенте? Чтобы все желающие вступить под знамена Лиги как минимум знали, куда идти и где нас искать». «Хм, резонно. Я тоже об этом думал и уже решил, что начну с торговой гильдии. Заинтересованность в моих эликсирах у них не шуточная. Оружие, которое вы с Базилем готовы поставлять, тоже неплохой товар. Почему бы им взаимообразно и не помочь с поиском бессмертных?» «Вот, смекаешь, в одном направлении мыслим. А почему бы гильдейским, когда они найдут странников, не передать им весточку приглашения?» «Погоди, дед. Но возникает риск засветки местонахождения нашей станции сторонним заинтересованным лицам, тому же Ковину». «Тю, ну и что? Рано или поздно кому надо все равно узнают. И про эту станцию, и про другие. А вот страждущим бессмертным найти нас надо помочь. И не обязательно давать координаты станции». «Погоди, как ты себе это представляешь?» «Все придумал Вася. Мы тут запасы разбирали и нашли немного алюминия в слитках. Не знаю, зачем он, но приспособить его пока некуда. Наш Геракл еще сказал: удивительно, этого металла в этом мире не увидят еще много столетий. Настоящая редкость. Я тогда подумал, что алюминий легко узнаваем. Легкий, часто встречавшийся в нашем мире, почти ностальгический металл. О чем и сказал Базилевсу. А тот возьми и предложи делать из него небольшие таблички, на которые наносить текст, например, на русском и английском. Здесь-то эти языки точно никто, кроме бессмертных, не знает. А в тексте, мол, так и так, есть Лига, приглашаем присоединиться. Короче, пролетарии всех стран и так далее. Ну а точку рандеву для начала назначить, скажем, на твоем подворье. Пусть Хейген с Гугенхаймом привечают их. И наши валькирии весточки шлют, как-то так. Ну вы, старики-разбойники. И ведь как все просто. Алюминиевое приглашение. И ведь его можно смело передавать через торговую гильдию. Так я о чем и толкую? Дед расплылся в самодовольной и хитрой улыбке. «И зачем дело встало? Если нужно мое разрешение, вперед. Уже, мастер Холлиен, сотни табличек с текстом на великом могучем и шекспировской мове в отдельном мешочке рядом с золотом. Дед, да вы, да вас, да я тебя обниму. Эх, Тёма, квартирон ты мой непутевый, что бы ты без нас делал? Крепкие руки гиганта стиснули мою тушку, едва не задушив.